Миры хаоса. Хайранар, столица Даргарая. Дворец повелителя ада. «Четко, конкретно и по существу», — произнес Тьер, глядя на офицера Найтеса, в священном ужасе оглядывающего помещение, в котором они оказались. Особенно пугал Дроу невысокий молодой человек в длинном белом одеянии, лениво восседающий на троне. Слишком подчеркнуто беззащитным он казался, а подобное в мирах хаоса мог позволить себе лишь один демон — повелитель ада. «Примерно следующее», — несколько неуверенно начал Ерау, затем четко процитировал. «Что ж, на первый раз я поступлю так, как вы этого заслуживаете. Я вас не трону. Но передайте любимому супругу, которого уже не боитесь, что он должен вернуть мне утраченное сегодня. В ином случае я отберу то, что для него важнее жизни, вас, леди Тьер. И убивать вас я буду долго, так долго, что, ныряя в бездну, бессмертный будет ощущать вкус вашей смерти на протяжении многих лет. Кошмарных вам, Дея». В черном зале совета воцарилась тишина. Молчали все. Молча переглянулись Тьер с Элохаром. Молчали демоны, осознавшие, что угроза была реальной. Промолчал дух Золотого Дракона, как никто, чувствующий себя здесь неуютно. Нарушил молчание лишь лорд Арвиэль, задумчиво сказав. «Маленькой кореглазой леди Тьер невероятно повезло. Сказочно. Тьер, как ты допустил подобное?» Магистр темного искусства не ответил. Властитель миров хаоса усмехнулся и спокойно произнес. «Сегодня ты мог остаться без той, чья улыбка согревает твое сердце». «Я это осознаю», — глухо ответил магистр. Кивнув, Арвиэль вопросил. «Ты примешь предложение и оставишь супругу под моей защитой?» Нелегко, крайне нелегко дался бессмертному глухой ответ «да». «Это правильное решение, Тьер», — величественно проговорил властитель ада. «Пески хаоса пропитаны кровью бога, и это дарует им силу противостоять богам. На территории Темной Империи для Тейлрана нет запретных мест. Сюда же полубогу не проникнуть». И Найвир все понял. Дракон глухо застонал, затем стремительно повернулся к Юрао. Найтес стоял без движения, лишь оттенок его лица стал бледно-серым. «Теперь другого вопроса коснемся», — вновь заговорил повелитель ада. «Если верно я понял, демон наш, что опасался лишиться невинности, покинул свой пост и бежал. Рен, сообщи его имя». Это уже был приговор, но принц Хаос счел его обоснованным. «Тахир, клан Аклора». Лорд Тьер глянул на Дроу и дракона, жестом подозвал одного из крылатых, указал на партнеров конторы де Юра и приказал. «Проводить в мои покои». Юрао кивнул и даже направился к двери. Найвир остался стоять, мрачно глядя на бессмертного. «Что?» — холодно спросил Риан. «Я хотел бы вернуться в Темную Империю», — четко проговорил дракон. Несколько удивленный лорд Тьер коротко спросил. «Зачем?» «Верес в любом случае под защитой Тарага», — произнес Элохар. Найвир промолчал, не желая раскрывать причины, но готовый стоять на своем. И Тьер уже собирался призвать огонь, чтобы выполнить просьбу дракона, но тут прозвучали слова Арвиэля. «Дух Золотого Дракона считает младшую леди Тьер чем-то вроде дочери и подопечной одновременно. Если вы вернете его, он начнет мстить». Произнесено все было скучающим, меланхоличным тоном. Резко обернувшись, Найвир с ненавистью прошипел. «Вы удивительно проницательны». «Опыт, дракон, опыт», — с усмешкой ответил властитель ада. «И поверь моему опыту. У тебя нет и шанса противостоять полубогу. Оставайтесь здесь. У вас будет возможность уберечь леди Тьер от необдуманных поступков». Пауза и насмешливая. «Раз уж ранее вы оказались на это неспособны». Найвир проглотил обоснованный упрек, поклонился и последовал за Юрао.